Все знание принадлежит человечеству. Вот есть у вас телефоны, снимайте, выкладывайте, распространяйте. Никаких там авторских прав и прочей чуши в открытой йоге нет. Вот. Вопросы, да, прошу. Вопрос такой. Какой-то хочется услышать, вы в лекции прекрасно все время какие-то такие примеры бытовые, да, вот на mm-hmm. А, в микрофон, да, давайте в микрофон поближе. Подожди, а где второй микрофон? А у меня один. Вот оба микрофона вот на стойке. А, на стойке. Где? А где стойка? А мне тоже тогда нужно два микрофона. Зачем? Ну как, если будут вопросы, я же на свой этот тоже записываю. Я ж теперь это, видеоблогер, вы не в курсе? Вы не в курсе? Я все, только пример вам подаю. Если вы не начнете, как я сейчас это пиариться, вы проиграете. Не повторяйте моих ошибок. Вопрос студента группы Аруна. Я бы очень хотел услышать, как часто в ваших лекциях бывает, какой-то пример бытовой вот этой ситуации, каким образом два наслаждения вот столкнулись и получилось страдание. Ну или хотя бы в какую сторону направить вот свои размышления об этом. Ну просто уже мы проходили когда визуализацию, потом значит проходили, да, вот эти вещи страдания, боль. Наслаждение мы обсуждали сами честно, но хочется вот еще от вас. Да, вот я сразу скажу еще раз, друзья, вот давайте я начну с грустного. Значит, вот что, чем я занимаюсь? Я занимаюсь популяризаторством йоги для того, чтобы вы на кафедрах именно сами переоткрывали, размышляли и так далее. Я из себя такой, знаете, я уже достаточно давно лекции читаю, я насобачился делать так. Хорошее себе представление генерировать, что вы думаете, что я знаю все, что я все продумал, что я сейчас вот в позе лотоса полечу и прочее, прочее. Нет, друзья, это от долгого чтения лекций, я острые углы и те моменты, которых ни ухо, ни рыло не понимаю, я их так красиво прячу, да, вот, а подсовываю вам то, в чем, как мне кажется, ну, могу что-то сказать, да. И следует помнить, мне очень нравится, ну как бы моя задача это как раз побудить вас, чтобы вы на кафедрах, чтобы вы на спецзанятиях, чтобы вы между собой включили, что называется, коллективный разум и переоткрывали все те знания, которые вот такими обрывками до нас дошли. Потому что, строго говоря, то, что я вам говорю, я сам, понимаете, как это... Вчера услышал, сегодня как птица-говорун, отличающаяся умом и сообразительностью, и поэтому я многих вещей просто сам до конца не знаю, не понимаю. А иногда анекдотичные ситуации случаются со мной. Одна была вообще чудесная, вот связанная со страданием. Я ее много раз повторял, но повторю еще раз. У меня был семинар по джнана-йоге, и я, так народ собрался, а я тогда еще был такой молод, полон сил и это самое, зажигателен, да, и что-то начал вещать, что типа, ребята, боли нет, да, и в этот же, ну не в этот же момент, буквально там через час у меня страшно разболелся зуб. Вот, да, вот что-то на стену лезть, вот знаете, ну бывают такие вот прям там ужас-ужас, да. Я продолжаю, думаю, вот же ж, блин, Майя, да, она же продолжает улыбаться, разговаривать, говорить всем, что боли нет, а сам не знаешь, куда от ней деться, да, вот, и где, и как, и чего, да, вот, ну и потом совершенно чудесное продолжение этой же, ну, как это, высшие силы мне показали, что ты, типа, будь популяризатором, но там, где ты, ну, не понимаешь, лучше так, ну, аккуратными формулировками, что, как, ну, в общем, не такими, знаете, ну, как вот такими, вот как сейчас я смотрю, да. А потом чудесное продолжение этой системы, это был как раз семинар в воскресенье вечером, уже никто не, понятно, никакие, давно было достаточно, сейчас там 24 часа в сутки, а раньше вообще же не было этого. Вот, и, значит, ну, народ, который на семинар из жалости ко мне, повез меня в воскресенье вечером, где-то там было в центре города, какая-то платная поликлиника, которая вот, ну, действительно для таких случаев, как я. И дальше случилось второе чудо, вот за этот же день, да. А там какая ситуация? Там нерв воспалился и, ну, начало распирать, как это, не могло пробиться. Буквально на глазах просверлил мне дырку в зубе, значит, этот дядечка, и вы не поверите, за долю секунды как рукой сняло. То есть вот и вот этого состояния, что не было боли, потом боль совершенно жуткая, а потом она таким же образом исчезает. Вот, и, ну, то есть этот механизм, по всей видимости, формировался не один миллиард лет, понимаете, да, это, вероятно, еще там с одноклеточных существ, когда ее кто-то там пытается сожрать, вот иногда показывают эти видео, да, она там, значит, это уплывает, да, вот, это значит, какое-то есть воздействие, как это, протоболь, да, еще нервной системы нет, еще нет, но какая-то симпатия, антипатия уже же наблюдается, да, как она там выстроена. Поэтому я вижу, что здесь, безусловно, гигантский простор для кафедр наших аксиоматики, для вот такого синтеза между тем, что говорит нам современная наука, исследованием тех текстов, где-то более подробно говорится, но, понимаете, там вот с подробными рецептами там такая вещь. Очень много средневековых трактатов, где какие-то реальные вещи интересные, связанные, допустим, с медициной тех времен. А медицина тех времен какая там? Возьми шкурку банана, там, значит, натри там чего-нибудь, приложи к ране. Ну, современное не надо, в общем. Да, и поэтому не особо и переводят, не особо интересуются. А текстов много, да, таких и философских. Опять же, 6 ортодоксальных систем философии, где вот с разных сторон к этому подходят. Вот одна из них Адвайта Веданта, то есть там вообще делается подход на основе сознания, да, то есть, по сути дела, чуть ли не интерпретацией того, с чем вы сталкиваетесь, вы можете интерпретацией порождать. Понимаете, да, вот такой как бы эта вещь. Поэтому я так отвечать не буду, но это очень хорошо. Почему? Потому что если есть загадки, вопросы, это очень стимулирует развитие. Вообще не спешите открывать загадки, потому что вот была теорема Ферма, 300 лет народ, ну, математику изучал, чтобы, а тут раз кто-то ее решил, все, народ перестал математику изучать, зачем теорема Ферма решена, да? Всегда должны быть какие-то будоражащие загадки, которые очень в воспитательных целях, ну, как бы голову поломать самому. Так что вот так бы я ответил. Так, еще давайте, друзья, есть что-нибудь? Вопрос тоже от студентской группы Аруна. Вот мы получили программу наслаждений и боли от своих предков, но какие бы предки наши ни были, они никогда не были в ситуации, как мы сейчас, в абсолютной доступности наслаждения. У нас сколько хочешь есть еды, мы в любой момент берем мобильник, получаем этот дешевый дофамин. Угу. Получается, что они никогда не были в такой ситуации, в какой живем мы. И если у нас единственный инструмент работы с этим – это аскетизм, и в частности, вот, например, воспитание детей, мне кажется, что там в дворянской России или современные очень бизнесмены, вот такие крупные, они отдают, наоборот, своих детей в какие-то такие частные школы, где они в очень, вообще ужасном аскетизме содержатся. Они в очень холодных условиях спят, они мало едят, постоянно учатся. И, наверное, ну вот, или, например, мы в детстве смотрели мультики по воскресеньям, Чип и Дейл, и мы очень... А больше не показывали, да, да, да. Наши дети в любой момент включают интернет и получают сколько угодно мультиков. Да, получается, что мы-то наслаждение получали больше, чем они, и мы постоянно должны этот аскетизм применять, чтобы не потерять тот уровень наслаждения от чего-то. То есть это и даже в тех вещах, не которые там связаны с дурью, с химией, а вот с какими-то такими базовыми природными наслаждениями, мы все равно везде, повсеместно сейчас должны применять этот аскетизм. Это так, да? Да, это очень хороший вопрос, я очень благодарен вот за это подчеркивание. Да, действительно, друзья, случилось страшное. Пришел прогресс, то есть развитие науки дало прогресс, и у нас сейчас нет страха голода. У нас украли... реальное и гипотетическое страдание. И казалось бы радоваться. Да только система пошла в разнос, понимаете? Исчезла система стимулирования. Да? И знаете, как вот есть такое представление, как рыба, которая живет в Марианской впадине под большим давлением. Попробуйте ее поднять на поверхность. Ее разорвет буквально, потому что внутреннее давление и внешнее разные. Да? Вот мы в этом ужасном положении рыбы, которая долго жила под прессингом и которую поднимают наверх, и уже нет ограничивающих страданий, а иммунитета к отсутствию страданий у нас нет, и мы начинаем чудить откровенно, и вплоть до того, что прям самым печальным образом могут, ну, на нашу жизнь. И это проявляется во всем. Проявляется, вот смотрите, это, понимаете, это комплексное воздействие. Тот факт, что дешевая еда, что мы не умираем с голоду там, и так далее, к чему приводит? К тому, что, да? Браки стали рушиться. Казалось бы, при чем здесь браки? Да очень просто. Раньше бы женщина пять раз подумала, значит, проживет ли она одна или нет, да, потому что, ну, реальность умереть с голоду вместе со своими детьми, если там единственный кормилец уходит из семьи, она была прямо, скажем, очень большая. А теперь этот страх, каждая женщина может себя прокормить, обеспечить, может еще ребенка. А что хвататься там за, значит, за там, мужа там, да? И, то есть, вот эти вот сдерживающие факторы, они исчезают, и нас начинает распирать. Мы начинаем чудить откровенно. Там, где надо было бы, ну, как бы немножко так поджаться и вспомнить, да, то есть, ну, вот от хорошей жизни проблемы, понимаете, поперли жизни от хорошей, мы боялись умереть с голоду, а сейчас умираем от излишнего веса, понимаете, да, та же самая ситуация, если раньше там посмотреть кино это был праздник, да, то теперь в любую секунду. И так далее, и так далее, и сбивается внутренняя настройка, в результате перекос идет вот сверху донизу. А самое страшное, что каждый день раньше мы должны были, ну, мы делали невольно определенное количество физических движений. У нас там лимфодренаж, у нас там мышцы как-то тренировались, а сейчас мы можем не двигаться. Мы можем весь день просидеть, потом пролежать, потом опять просидеть, пролежать, да. Наши физические, на физическом уровне наша система на это, ну, не рассчитано, почему и нужна сейчас так вот очень хатха-йога, крия-йога, чтобы компенсировать выпавшие движения, которые еще там 100 лет назад делал каждый наш предок. И вот тут невольно вспомнишь этих дважды рожденных брахманов, которые, значит, второе рождение получали при посвящении, вот с этого и надо начинать, надо всем объяснять, ребята, мы сейчас на крутом повороте цивилизации, были моменты массовых вымираний, когда 95% живых существ вымирало при изменении условий жизни. Вот сейчас мы наблюдаем то же самое возможное массовое вымирание, но только на нас там не метеорит упал, а еда подешевела. Там не кислорода добавилось в воздух, как это было одно из массовых вымираний, резко повышение кислорода, там все поумирали, да? А информация стала доступна, понимаете? И каким боком, где это вылезет? А понятно, никто об этом не говорит, не задумывается. Прогресс, как говорится, прет своим чередом. И что остается? Вот остается включать мозги. Остается именно осознанная жизнь, анализ всего, что происходит. И опять же, как сказать, где-то самокорректировка себя, несмотря на то, что делает основное прогрессивное человечество, потому что оно, говорится, возглавляемое обезьянами, само под откос идет и нас за собой тащит. Но с другой стороны, и, ну, самая первая попытка, это такая, ой, давайте за все доброе старое против всего тлетворного нового, давайте сейчас интернеты поотключаем, компьютеры разобьем. Будем, ну, это обычно, это я в свое время понаблюдал, эти все секты многочисленные, даже йоговские. Вот давайте сейчас в Сибирь поедем, там будем в избушках жить, будем лапти плести. Значит, у нас все будет в сарафанах ходить, с кокошниками. Ну, знаете, вот это вот, вот такие вот эти самые, да. Это тупость, глупость, это не выживает. Во-первых, это не выживает, я не знаю ни одного примера выжившего, так в долгосрочной перспективе. Вот, ну, современного, да, то есть как сочетать, адаптировать быстро прессинг новых технологий, нейтрализуя побочные вот эти эффекты. И вот сейчас вот это вот массовое вымирание или массовый естественный отбор будет, наверное, происходить именно так. Те, кто включит мозги, кто начнет заниматься йогой, имеет шансы как-то там выжить. Те, кто по старинке, что фюрер за нас подумал, твое дело потреблять, больше ни о чем думать не надо, те, скорее всего, пойдут под нож. Ну, понятно, это может быть не так, что всех там перебьют, да? Но мы что видим? Падение рождаемости. Они сами схлопнутся. Ну, сейчас вот Европа, да и у нас что? Падение рождаемости, количество детей на семью падает. Смертность превалирует рождаемость. Gapminder.org, прекрасный сайт, посмотрите наглядно, как это все, посмотрите на это, хронику нашей смерти, понимаете, да? И вот если сейчас не сделать санкху, где в основе всего продолжение жизни, чтобы дети были рядом с родителями, чтобы детям объяснять, ну да, ты поиграй там свой этот самый телефон, наиграйся. Но ж ты помни, что надо же еще чем-то другим, ну как бы скомпенсировать наслаждение от игрой себе подобных и так далее. Это все будет ужас. А сейчас в отношении детей как? Грубо вырывают. Так, все, я знаю море этих историй. Родители такие счастливы, все, мы запретили ребенку пользоваться компьютером, он у нас нет, он у нас книжки читает, он же не боже мой. Потом я, значит, своими путями выясняю, что по ночам, когда все родители спят, он уже подобрал пароли, и он по ночам там сидит, понимаете? Но вот это вот ощущение, что запретный плод, в чем оно страшное? Потом этот ребенок вырастает в большого лба лет 20-30 и продолжает играть в эти игрушки, понимаете, да? Вот если бы он в детстве этим переболел, отыграл, он бы это все и бросил. Я помню ситуацию, когда академики играли, вот первые компьютеры, вот эти, я помню, как это Бетти было, Тетрис был, вот Бетти такой шарик летает там, значит, я помню. Они несколько дней и ночи напролет, уважаемые люди играли, переболели. Сейчас попробуй хоть одного заставь. Ну, смотреть на это не можешь, да. Потому что в голове система наслаждений отыграла, поняла, что это тупой, тупик, переключилась на что-то другое. Вот если с детьми и со взрослыми такого не произойдет, то это действительно будет как наркотик, да, и он очень-очень тяжелый. Почему еще раз призываю? Сангха, еще раз сангха, собрание единомышленников. Так, ну, мы все-таки должны кама-йогу на практике осуществить, у нас сейчас обед вкуснейший, так что...